Глава 12. «Николай Анисимович, с Чапырой что делать будем?» — поинтересовался Бороздин. «Он ведь уже пятые сутки у нас гостит, только и спрашивает, когда его отпустят». Ответил ему, что Брежнева пока нет, а без него решение никто принять не может. А он мне на это. «Где я, а где Брежнев?» «Забавный парень». «Да, забавный», — задумчиво повторил за Бороздиным Щелоков. «С его переводом пока спешить не будем». Была у него сперва такая мысль, но все обдумав и взвесив, министр и решил с этим повременить. При ближайшем рассмотрении слишком противоречивой фигурой оказался этот молодой следователь с необычной фамилией. С одной стороны, перспективный сотрудник, умный, инициативный, за короткий срок службы показал себя с наилучшей стороны. Щелоков читал личное дело Чапыры, где была отметка об объявлении ему благодарности за активное участие в раскрытии серии грабежей. Собранная Бороздиным информация о следователе удивила еще больше. Он, оказывается, помимо серии грабежей, еще и серию краша раскрыл, а также, являясь старшим группы, по горячим следам задержал грабителей инкассаторов, что совершали преступления по всему Союзу. Сплошные серии. Теперь хоть понятно, почему он на них так зациклен. Только начал служить и сразу несколько серий раскрыл. А затем ему Сливко попался. Тоже серийник, но уже убийца. Вот он и решил в силу юношеского максимализма очистить мир от этих выродков. И, видимо, так расписал перспективы, что смог заразить своими идеями опытного аппаратчика Руденко. Вот только есть и другая сторона. Возле Чапыры постоянно происходит какое-то бурление. Он словно катализатор. То от его действий следственный аппарат лихорадит, что приходится вмешаться лично министру МВД и урегулировать применение залога как меры пресечения, то вспыхивают массовые беспорядки там, где Чапыра туризмом занимался, после чего с должности снимают все милицейское руководство, и у министра МВД болит голова от дум, кем комплектовать штат. То председатель КГБ пытается разыграть карту Чапыры, используя его в борьбе против министра МВД. А теперь и генеральный прокурор затеял свою игру. Пообщался с Чапырой, и начались трения с Сусловым. Вчера подговаривал выступить единым фронтом против идеолога партии. Щелокову пришлось согласиться, ведь Руденко занял его сторону в споре с Андроповым и забрал себе дело о массовых беспорядках. Да и если смотреть на ситуацию с позиции его министерства, то в предложении Чапыры о разработке методики расследования серийных преступлений есть рациональное зерно. Серийные убийцы, как бы их ни замалчивали, действительно существуют. А раскрытием преступлений в первую очередь занимается МВД, и именно им пеняют за низкие показатели. Так же произошло и на этот раз. Только Брежнев прилетел из Чехословакии, где находился с двухдневным визитом, как Андропов, опередив всех, явился к нему на доклад и вылил ведро помоев на Щелокова. И убийцу-то его люди 12 лет поймать не могли, и вообще есть информация, что покрывали и задержали коряво, спровоцировав массовые беспорядки, последствия которых теперь вынуждено разгребать КГБ. И если бы не вся эта история с Чапырой, в которой он фигурировал и как изобличитель серийного убийцы, и как жертва произвола КГБ, а также поддержка со стороны генерального прокурора, дело бы могло закончиться отставкой. Это Щелоков, что называется, спинным мозгом прочувствовал. И теперь, когда гроза миновала, осталось решить вопрос со следователем Чапырой, который всю эту кашу заварил, а затем извернулся и щелкнул по носу всемогущего председателя КГБ. Поэтому лучше Чапыру убрать из столицы. Хотя, конечно, Андропов его и в регионе сможет достать. Но тогда у нас появится еще один повод очернить Юрия Владимировича. Да и с глаз генерального прокурора Чапыру надо убрать, а то Руденко уже начал заикаться о переводе перспективного следователя. Сейчас дам распоряжение подготовить командировочное удостоверение и отправить по месту прохождения службы. Озвучил свое решение Щелоков. Наградить бы чем-то надо нашего героя, как будто вспомнил министр. Дать знак отличника милиции и премию в виде двух окладов, озвучил он мысли вслух и вопросительно посмотрел на Бороздина. «Николай Анисимович, у Чапыра нет 2 лет стажа», — деликатно напомнил тот начальству. «Значит, не будем нарушать свой же приказ. Без знака пока походит», — согласился Щелоков. «Тогда в звании повысим», — предложил он другой вариант. «Тоже рановато», — высказал сомнение полковник. «Нормально», — пресек спор Щелоков. «Не могу же я его пустым отпустить, после того, как перед Брежневым расхваливал». Опять поезд, опять купе, опять верхняя полка, но в этот раз соседи обычные командировочные. Вместо баулов, забитых контрафактом, полный чемодан водки. «Пить будешь?» — спросили меня первым делом. «Буду», — рубанул я. Время, проведенное в дороге, пролетело незаметно, и уже следующим утром я вывалился из вагона. «Охренеть ты нажрался!» Этими словами встретил меня Скворцов, поддерживая и не давая распластаться по перрону. «Здорово!» — обрадовался я ему. «Ты, Вадик, мой единственный друг в этом гребаном мире!» — полез я обниматься. «В таком виде тебе в райотделе лучше не показываться», — задумчиво проговорил Скворцов, отдирая меня от себя. «Пьяный, еще и с фингалом под глазом». «Зачем мне райотдел?» Удивился я, проигнорировав претензии. «Мне домой надо. У меня там кот. Некормленный». Последнее слово еле выговорил. «Какой кот?» — возмутился мой единственный друг. «Мохов приказал тебя к нему доставить. Меня даже на вокзал за тобой отрядили». «Ну, поехали». «Уважу начальника». Отбросив руку Скворцова, я, пошатываясь, но с независимым видом, пошагал в сторону привокзальной площади. «В поезде, что ли, подрался?» — поприветствовал меня вопросом водитель. «Я не дрался. Я спасал город от зла», — заявил я, забираясь на переднее пассажирское сиденье УАЗика. «Только тихо. Это большая тайна». «Скворцов, ты спятил в таком виде его в отдел вести?» Крапивин обернулся к занявшему заднее сиденье инспектору УГРО. «Приказ Мохова». Тот, раздраженный происходящим, огрызнулся. «Сержант, поехали уже», — выразил я недовольство задержкой. «У меня, кстати, жвачка есть». Говоря это, я вытащил из рюкзака упаковку Juicy Fruit. «Сейчас зажую, и нормально будет». «Фингал тоже ей залепишь», — пробурчали мне в спину. Вместо ответа я достал одну из пластин, разжевал ее и надул пузырь гигантского размера. «Отличная маскировка», — едко подметил все еще недовольный Вадик. Крапивин, глядя на меня, заржал, а когда пузырь лопнул, не выдержал и Скворцов. «Ты, Мохову, только эти фокусы не показывай», — предостерег меня он, когда отсмеялся. Выдав парням по пачке, я закинул оставшуюся жвачку обратно в рюкзак, и какое-то время мы мерились размерами пузырей. «Ты хоть расскажи, как съездил», — оборвал веселье Скворцов. «Да нормально, старлее заработал», — похвастался я своими успехами. «Ни хрена себе!» — высказались они хором. «А ходили слухи, что ты серьезно накосячил и тебя чуть ли не посадят?» — поделился со мной Скворцов. «Завистники распускали», — отмахнулся я. «Меня награждал сам министр МВД», — припомнил я скромную церемонию награждения, когда несколько человек собрали в актовом зале. «Ради меня это было устроено или обычная показуха, не так уж и важно». Главное, свои плюшки я получил, и это вместо взысканий, в которые, если честно, верил намного больше. «За что хоть наградили?» — поинтересовался Крапивин. «По совокупности моих сногсшибательных деяний», — ощерился я. «Служу хорошо, результаты высокие, а еще я смелый и отважный». В конце я рассмеялся, но вышло как-то горестно. «Ты не рад, что ли?» — Скворцов заметил перемену моего настроения. «За 3 месяца получить старлея? Это же круто!» «Я, Вадик, совсем другое хочу», — высказался я о наболевшем, но тему развивать не стал. «Проспится и по-другому заговорит», — прокомментировал мой непонятный пессимизм Крапивин. «Я, кстати, про вас министру рассказал». Удивил я обоих. Сержант даже вдавил педаль тормоза, чтобы никуда от счастья не въехать. Скворцов сзади выругался от резкого торможения, но сделал это больше по привычке. Сейчас его всецело занимало сделанное мною признание. «Ну, про то, что грабителей инкассаторов мы втроем брали», — пояснил я, а сам вспомнил, о чем узнал в министерстве. Оказалось, что из нашего областного управления пришли наградные листы, и в них не было ни Скворцова, ни Крапивина. Только я, Мохов и два высокопоставленных хрена. Один из городского управления, второй из областного. Вот я и устранил несправедливость. Щелоков, конечно, опешил от моей наглости, но обещал разобраться. «Брешешь!» — не поверили оба. «Да чтоб я в следаках всю жизнь проходил!» — побожился я. «Чапыра, ты больной на всю голову!» — услышал я вместо благодарности. «Вот и делай людям добро!» — проворчал я. «Заводи мотор, меня начальство ждет!» — бросил я Крапивину и более не вымолвил ни слова. Начальство меня действительно ждало. С нетерпением. «Товарищ полковник, следователь Чапыра по вашему приказанию прибыл!» Бодро доложился я, переступив кабинет Мохова. «Чапыра, ты пьяный, что ли?» Присмотрелся ко мне находящийся тут же Головачев. «Не пьяный, а выпивший. Я же с поезда!» Привел я, как мне казалось, веский аргумент. «Что у тебя с лицом?» «А с руками?» Мой непосредственный начальник все больше охреневал от непрезентабельного вида своего подчиненного и от того, что я завалился в таком виде к начальнику милиции. «Ты следователь, тебе нельзя ввязываться в драки!» Вспомнил он еще об одном правиле. «Я не дрался», — убежденно помотал я головой. «Просто неудачно выпал из окна». В мое объяснение Головачев не поверил. Морщась, отмахнулся, как от вранья. «Если ты думаешь, раз в Москве все обошлось, и ты теперь можешь творить все, что захочешь, то ты сильно ошибаешься», — принялся он меня воспитывать. «Ты не обнаглел являться на доклад в таком виде?» «Товарищ подполковник, я планировал доложиться завтра утром. У меня командировка по сегодняшнее число включительно», — попытался я объясниться, но не помогло. «Планировал он», будто бы сплюнул Головачев. «Твоя обязанность строго выполнять приказы и распоряжения вышестоящего руководства, а не творить все, что в голову придет». «Почему не предупредил, что едешь в Ставропольский край?» Долбанул он кулаком по столу. «Не знал, что надо было. Я смотрел в пол, чтобы не вспылить и не послать всех по извилистому маршруту. Накалять было не в моих интересах, я это понимал, даже будучи не совсем трезвым». «Детский сад», — прокомментировал мою отговорку со своего места Мохов. «Ты, Чапыра, офицер или кто? Ты уже старший лейтенант, а ведешь себя как беззаботный студент. Позволяешь себе являться на доклад в пьяном виде, должностные инструкции не выполняешь, приказы игнорируешь, субординацию совершенно не соблюдаешь». «Илья Юрьевич, с этим надо что-то делать», — переключился он на начальника следствия. «Займусь, товарищ полковник, лично», — пообещал Головачев. «Давай, рассказывай о своих приключениях, все по порядку и со всеми подробностями», — немного остыв, велел мне Мохов. «Так, товарищ полковник, я подписку о неразглашении дал», — обломал я начальство, тем самым чуть не вызвав новый взрыв гнева. Но, вопреки моим ожиданиям, установилась тишина. Начальники молча переглянулись между собой. «Хотя бы про свою командировку в Москву расскажи. Как приняли? Кого видел?» — предложил альтернативу, разочарованный обстоятельствами Мохов. «Нормально приняли. Разместили прямо в здании министерства. Встречался с Щелоковым и генеральным прокурором Руденко». «А генеральный прокурор здесь с какого бока?» — удивился Головачев. «Мы с ним методику расследования серийных убийств обсуждали», — важно заявил я. «Будем маньяков ловить по науке». «Какую еще методику?» «Каких маньяков?» — стремительно начал бледнеть мой начальник. Когда он схватился за сердце, я сорвался с места. «Илья Юрьевич, таблетки при вас или в кабинете?» — пытался узнать я, но тот только мычал. Поднялась суета, все забегали и заголосили, секретарь орала в трубку, требуя машину скорой помощи, Мохов материл меня последними словами, одновременно пытаясь впихнуть в рот Головачева найденную в его кармане таблетку. Я тоже не стоял, а налил из графина в стакан воду. Скорая приехала минут через 15. Врач объявил о подозрении на инфаркт и забрал с собой больного. Я помог вынести на улицу носилки, проводил служебную машину рассеянным взглядом и, совершенно трезвый, отправился домой. На душе было пакостно. Вроде все делал правильно, а в результате пострадало полгорода. Кто получил травмы во время беспорядков, кого после арестовали. Лишились должностей коллеги из Невинномысска и сейчас ждут результатов служебного расследования. Сам же я умудрился ввязаться в конфликт с КГБ, который для меня, понятное дело, ничем хорошим не закончится. И в завершение довел до инфаркта начальника. В общем-то, неплохого человека. Нечего сказать. Плодотворно использовал отгулы. А в профите что? Внеочередное звание и премия в размере 2 окладов. Я рассмеялся. Прохожие покосились на меня и на всякий случай отошли подальше. Попавшаяся на пути телефонная будка замедлила мой шаг. Она оказалась пуста, и я поспешил этим воспользоваться. «Зудилину можно?» — спросил я секретаря юридической консультации. «Оля?» «Привет». Через минуту я уже улыбался. «Хочу тебя увидеть, Оля. Приезжай, пожалуйста. Или давай я к тебе приеду», — не обращал я внимания на холодный тон. «Понятно». Прослушав по инерции еще несколько коротких гудков, я повесил трубку. Возвращение выдалось безрадостным. Никому я здесь нафиг не сдался. «Ну, наконец-то!» Я поднял глаза и увидел возле своего подъезда да нельзя возмущенную Алину. «Я тебя уже час здесь жду. Замерзла вся. Чего стоишь? Или ты мне не рад?» Закончила она с подозрением в голосе и во взгляде. «Рад», — выдавил я из себя, мысленно охреневая от скорости распространения по городу слухов. «Что-то не похоже», — надула она губки. «Алина, я просто устал». Сказав это, я обогнул девушку и зашел в подъезд. «Даже не спросишь о Кате?» — услышал я за спиной сперва голос, а затем цокот каблуков по лестнице. «Как кот?» — послушно спросил я. «Отлично». «Обжирается целыми днями, да спит на том же диване, что и ты. Мама в Ваське души не чает. Отец тоже любит с ним на коленях вечерами посидеть». «Рад, что у вас у всех все в ажуре», — произнес я, открывая дверь в квартиру. «А ты как съездил? Отец сказал, что у тебя все хорошо и что тебя даже наградили», — выпалила Алина, снимая пальто и разуваясь. «Нормально съездил, и да, у меня все хорошо», — подтвердил я. «Бедненький, устал. Меня погладили по щеке и пожурили. Опять с кем-то подрался». «Я ни с кем не дрался», — начал было я, но плюнул и ушел в ванную. Когда вышел, на кухне что-то шкварчало. «Я тебе плов из дома принесла», — отвлеклась Алина от сковородки. «Мама готовила», — улыбнулась она. «Хлеба тоже прихватила, полкаровая. Знаю, ты его любишь». Я уселся на табурет и наблюдал, как девушка сервирует стол. Трикотажное платье облегало ее фигуру. Ухоженные волосы были распущены и красиво падали на ее хрупкие плечи. «Спасибо», — произнес я, получив свою порцию. Теперь уже Алина смотрела, как я ел. «Ладно, я пойду», — засобиралась она, помыв посуду. «А ты отдыхай». «Останься», — попросил я ее.